изложенной Инкой Гарсиласу истории государства сынов Солнца. Подобное обвинение просто выдвинуто не по адресу, ибо хронист сам неоднократно повторял, что он только лишь рассказал те сказки и легенды, которые еще в детстве узнал от своих родичей, чистокровных инков. И это особенно ценно, ибо сказки — подлинный, почти оригинальный вариант истории сынов Солнца, составленный и отредактированный самими инками. И только в одном вопросе инка Гарсиласу позволил себе отступить от истины — в вопросе религии. Он поступил так абсолютно сознательно, ибо хотел защитить индейцев от жестоких преследований католической церкви и испанских властей, активно использовавших сам факт язычества для физического уничтожения индейцев-еретиков. Отрицая существование человеческих жертвоприношений у инков, хронист пытался выбить из рук завоевателей главную козырную карту, которую испанцы неизменно пускали в ход для оправдания массовых убийств аборигенов Америки. Он не мог поступить иначе, ибо не видел других средств борьбы против одной из величайших трагедий в истории человечества, унесшей миллионы людей, каким было завоевание Нового Света и превращение индейцев-язычников в христиан. Теперь вернемся к тексту комментариев. В приведенной нами цитате мы выделили слова «взрослых» и «детей». Имеющаяся здесь возрастная дифференциация неопровержимо убедительно говорит о том, что инка Гарсиласо знал о ритуале Капакоти, поскольку она как раз и состояла в принесении в жертву, в том числе и детей. Капакоча значит «зарыть живыми в землю несколько детей 5 и 6 лет», преподнесенных дьяволу с великой церемонией и множеством сосудов из золота и серебра. Таково свидетельство хрониста Сармьенто. В июне и декабре, в дни летнего и зимнего солнцестояния, инки-жрецы закапывали в землю по 500 детей, чтобы отметить это особое положение солнца на небе. Таково свидетельство индейца Гуаманы Помы. Хронист указывает, что было запрещено брать из семьи больше одного ребенка. Противореча своему же утверждению о закапывании жертвы, он сообщает, что заклание жертв происходило в храме Кориканча. Сьеса де Леон также пишет о человеческих жертвоприношениях у инков. Он указывает, что рядом с храмом Кориканча находилось помещение, где размещали белых лам и детей, и взрослых, которых приносили в жертву. Хронист утверждает, что Капакоча совершалась не повсеместно, как пишут многие испанцы, а только в некоторых храмах, и в жертву приносилось лишь малое число людей. Разоблачая своих соотечественников, твердивших о массовых жертвоприношениях в Тауантинсую, Сьеса де Леон прямо говорит, что испанцы стремились тем самым прикрыть наши крупнейшие ошибки и оправдать дурное обращение, которое мы к ним проявили. И хотя свидетельств этих выдающихся хронистов вполне достаточно, чтобы со всей уверенностью утверждать, что инки практиковали человеческие жертвоприношения, мы, однако, считаем необходимым еще задержать внимание читателя на этом вопросе. Известно, что испанцы в столице ацтека, в городе Теночтитлане, увидели целые горы, сложенные из черепов, принесенных в жертву людей. Практиковали ацтеки и ритуальное каннибальство. В Тауантинсую этого не было. Даже хронист Сармьенто говорит, что в жертву приносилось лишь малое количество детей, а о ритуальном каннибальстве вообще не упоминает. Но ведь он, выполняя задание испанского вице-короля Франциско де Толедо, должен был опираться именно на подобные факты, чтобы доказать незаконность власти сынов Солнца. Чем же объяснить столь разительное отличие в этом вопросе ацтеков от инков? Может быть, действительно прав инка Гарсиласо, настойчиво пропагандирующий высочайший гуманизм клана правителей Тауан Цинсую.